Хлоя зевнула и придвинула к себе кувшин с каперсовым сиропом. Из окна так дуло, что я не могла уснуть. — Разве оно не затянулось стеклом? — спросил Николя. — Не совсем. Родничок пока не зарос, и сквозь него садил ветер. Утром у меня заложила грудь, она набилась снегом. — Это просто ужасно, — сказал Николя. — Ну, я их обматерю самым строгим образом. — Так мы сейчас едем дальше? — Нет, после обеда, — ответил Колен. — Надо будет снова надеть шоферский костюм. — О, Николя, — пригрозил ему Колен, — если будешь продолжать в таком духе, я тебя... — Хорошо, — перебил его Николя, — но только не сейчас. Он залпом выпил кружку сиропа и доел бутерброд. — Загляну-ка я на кухню, — сообщил он, поднимаясь из-за стола и с помощью карманной дрели поправляя узел на галстуке. Он вышел из комнаты, и звуки его шагов постепенно затихали, видимо, в направлении кухни. — А мы что будем делать, милая моя Хлоя? — Целоваться. — Это уж точно. А потом? — Потом? — Этого я не могу произнести вслух. — Ясно. — Ну, а еще потом? — Потом уже пора будет обедать. Обними меня. Мне холодно. Этот снег... Солнце лилось в комнату золотистыми волнами. — Здесь не холодно, — сказал Колян. — Да, — согласилась Хлоя, прижимаясь к нему, — но мне холодно. — А еще потом я напишу письмо о Лизе. Глава 28. Улица была без конца в конец запружена народом. Все яростно толкались, пытаясь прорваться в зал, где Жан Соль должен был прочитать свою лекцию. Люди прибегали к самым изощренным уловкам, чтобы обмануть бдительных экспертов искусствоведов, поставленных для проверки подлинности пригласительных билетов, поскольку в продажу были пущены десятки тысяч подделок. Кое-кто приезжал на катафалках, но полицейские протыкали гробы длинными стальными пиками, навеки пригвождая ловчил к дубовым доскам, и тогда те и вправду давали дуба, что, к слову сказать, представляло известные удобства, так как новоприставленные оказывались уже упакованными для похорон. Данная операция приносила ущерб только истинным покойникам, потому что от нее страдали их саваны. Многие почитатели Жан-Соля сигали на парашютах со специальных самолетов. В аэропорту Бурже шла форменная драка, чтобы попасть на такой самолет, и становились мишенями для пожарников, которые струей из бронзбойта загоняли смельчаков прямо на сцену, где и топили их, как котят. Бурже после Орли — второй по значению аэропорт Франции. Находились и такие, что пытались проникнуть в здание по трубам для нечистот. Но стоило им ухватиться пальцами за края канализационных колодцев, чтобы выбраться наружу, как их били подкованными каблуками по суставам, а дальнейшее было уже делом крыс. Но ничто не могло умерить пыл одержимых поклонников лектора. Однако, надо признаться, вовсе не те, что тонули, а другие упорствовали в своих отчаянных попытках проникнуть в зал, и тысячеголосый рокот толпы не угасал, а напротив поднимался к зениту, распространяясь по поднебесью раскатистым пещерным гулом.